Я возвращаюсь в зал и отчитываюсь перед Киригири. «Все ясно», — спокойно говорит Киригири. «Она младше меня на 3 года, и от хладнокровия этой маленькой девочки у меня мороз по коже». «Есть еще кое-что, в чем я хочу убедиться». Ее слова звучат как требование. «Чего еще изволишь, крошка-детектив?» «Нажми вон на ту кнопку». Киригири смотрит в какую-то точку на стене. Там находился выключатель для управления куполом. «Да, точно! Я совсем забыла!» Крыша. Если к нам забрался 6-й человек, незваный гость, то он мог убить 3 детективов, а потом открыть купол и выбраться на крышу. В таком случае он и сейчас там прячется. Я открываю дверцу встроенного в стену шкафчика и нажимаю на кнопку. Зеркальный купол постепенно открывается под звук работающего мотора. Внутрь тут же врываются снег и ветер. Через отверстие можно углядеть уже успевшую сгуститься ночную тьму. Когда купол открывается достаточно широко, я еще раз нажимаю на кнопку. «Сможешь осмотреть крышу?» — спрашивает меня Киригири, тряся головой, чтобы стряхнуть с волос упавший на них снег. Высоковато. Я задумчиво скрещиваю руки на груди. Но у меня может получиться туда залезть. Я передвигаю стоявший в центре зала круглый стол к стене. Забираюсь на него. Нацелившись на открывшееся в куполе отверстие, то самое место, где раньше заканчивалась стена и начиналась крыша, я прыгаю. Есть! Мне едва удается достать до края отверстия, и я вцепляюсь в него пальцами. Как раз с этого места начинается открываться купол, если его запустить. Подтянувшись, я кое-как лезу наверх. «Ничего себе!» — доносится до меня восторженный голос Киригири. «Ты высоко прыгаешь». У меня очень сильные стопы. Я установил новый рекорд по вертикальным прыжкам среди старшеклассниц. С большим трудом, но мне все же удается взобраться на край открывшегося отверстия. Но, увы, физической силы мне не достает. Так что использовать силу ног в спорте у меня не вышло. Кто знает, может, меня бы в пик надежды приняли, если бы я участвовал в спортивных соревнованиях. Ну, или нет. Я решила стать детективом. Мои сильные ноги в такой работе никак не помогают. А сегодня вот впервые пригодились. Я озираюсь по сторонам, напряженно вглядываясь в темноту. Но, увы, убийцы нигде не видно. Не осталось даже следов на снегу, которые могли бы свидетельствовать о том, что на крышу кто-нибудь забирался. В темноте лишь белеет укрытая снежным покровом крыша в форме звезды. Я спрыгиваю обратно в зал, оставив в ночной темноте только облачко белого пара, который превратился в мой вздох разочарования. Нажимаю на кнопку и закрываю купол. Все-таки тут только мы вдвоем. Констатирую я, стряхивая снег с одежды. «Верно». Киригири кивает. «Благодаря тебе нам удалось узнать, что на крыше никого нет». «Радость-то какая!» — извлю я. «Если там никого нет, значит подозрение падает на тебя». «Ты опять за свое?» — спрашивает Киригири, прищурившись. «Но я же все проверила. Никто, кроме нас, сюда не входил и отсюда не выходил. Из нас 5, 3 мертвы. Убить их могли только я или ты». «Ты все осмотрела, но и только. Рассуждать ты толком и не пыталась», — говорит Киригири, уставившись мне прямо в лицо. На меня смотрят невинные глаза школьницы. И вместе с тем, это глаза детектива. «Разберись совсем от начала до конца, Унисама. Тогда ты точно поймешь, кто убийца». Киригири непринужденно откидывается на спинку кресла. «Эй, погоди-ка! Так ты знаешь, кто настоящий убийца?» «Возможно». На губах Киригири играет таинственная улыбка, которую она как будто бережно хранила как раз для этого момента. «Продолжим. Вспомни, с чего начался инцидент». «В смысле, с чего начался?» «Начнем с того, как тебе и остальным подсыпали снотворное». «А, кстати, в вызове же было написано «транквилизаторы».» «Нет, транквилизаторы и снотворное не одно и то же. Думаю, транквилизатор — это то вещество, которое меня заставил вдохнуть убийца, когда приложил мне к лицу платок. А вам всем еще до этого подсыпали снотворное». «Никогда же! Уж я-то, по крайней мере, была начеку, и к напиткам из холодильника даже не притронулась». «А ты разве не пила баночный кофе в машине?» «Ой!» — невольно восклицаю я. «Точно! Нам же перед отправлением раздали по банке с кофе! Ты думаешь, туда могли подмешать снотворное замедленного действия?» «Да, Это единственный возможный вариант. Вот как. Выходит, что убийца... Тот водитель? Нет. Водитель развернулся и уехал обратно по той же горной дороге. Сложно поверить, что он мог бы тайком вернуться и прокрасться в это здание. Ты же сама проверила, что снаружи к нам никто не входил, так? Ну да. Водитель делал то, что ему велел Ойо Сидзуна. Ему было велено в том числе и раздать нам по банке кофе. То есть убийца уже тогда приступил к исполнению своего плана? Я и подумать не могла. А ведь если бы я в тот момент обо всем догадалась, мне бы, возможно, удалось помешать убийце. Я кусаю губы. Думаю, он рассчитал дозировку так, чтобы снотворное начало действовать уже после того, как мы окажемся в этом здании. Не пойму только, почему в вызове не было указано снотворное? Возможно, потому что под транквилизаторами подразумевалось и то, и другое? Может быть. Киригири опускает глаза, погрузившись в раздумья. Так или иначе, мы все должны были на время потерять сознание. Тогда он и приступил бы к убийству с расчленением. И у убийцы все прошло как по маслу. Раз уж в подобных обстоятельствах только нас с Киригири оставили в живых, в этом должен быть какой-то смысл. По словам Киригири, это все потому, что мне была уготована роль детектива, а ей роль убийцы. Вот только... Оказавшись здесь, мы очень внимательно все осмотрели. Киригири пробегает взглядом по залу. В результате мы выяснили, что ни Кибари Ютира, ни Ойо Сидзуна, ни любых других посторонних здесь нет. Ну да. Потом мы потеряли сознание, а когда очнулись, ты все здесь обыскала. И снова никаких признаков того, что здесь был кто-то посторонний. На снегу нет новых следов. Ты сама своими глазами в этом удостоверилась, так? Само собой. Я все очень тщательно обыскала и пришла к такому выводу. В здании были только мы пятеро. Да, совершенно верно. Я энергично киваю. Не сомневаюсь, что убийца все организовал именно таким образом, чтобы заставить тебя прийти к ошибочным выводам. Ведь тебе же ничего не остается, кроме как обвинить в убийстве меня, так? Но кроме тебя некому. Раз так, я позволю себе возразить. Официальным тоном провозглашает Киригири. Убийца не я. Убийство совершила не одна из нас, а другой человек. Другой человек? Но ты же сама говоришь, что кроме нас пятерых здесь никого не было. Именно так. Но при этом убийцы среди нас двоих нет. Верно. Погоди. Убийца один из погибших? Да. Ну нет, это попросту невозможно. Их же расчленили, всех троих. Никто из них не может притворяться мертвым. Или один из них совершил самоубийство. Нет, тоже не подходит. Труп это разрезан на фрагменты, а фрагменты перемешаны. Не мог же кто-то со стороны взять и поиграться с частями трупов, разложив их так, как мозаику? Мог. Просто нужно понять, кто это был. Но точно не я. Это и так ясно. Сначала нужно подумать о том, зачем убийца расчленил трупы. Почему именно по 14 частей? И зачем перемешал части между собой? Откуда мне знать, зачем? Это просто какой-то психопат решил так поразвлечься. Или ты думаешь, в том, что он расчленил жертву и разложил части в таком порядке, есть какой-то смысл? Он есть. Да не может в этом быть смысла! Может. Успокойся, подумай, и тебе все станет ясно. Успокоиться. Успокоиться. Киригири говорила, что трупы иногда расчленяют, чтобы их удобнее было переносить. Возможно, это как раз наш случай. Переносить? Ну откуда и куда? Мысленно спрашиваю я у себя. У всех загадок в этом деле есть одна, очень простая, разгадка. Если среди погибших убийца, если убийца не притворяется мертвым и не совершал самоубийство, значит, он заранее подготовил еще один труп и подменил себя им. Куда он мог деть еще один труп? Только принести его с собой. Каким образом? Конечно же, разрезав его на части. Ты думаешь, кто-то принес сюда расчлененное тело еще одного, шестого человека? Это единственное возможное объяснение. Но как же так? Я же видела лица убитых. Трое убитых — это точно те самые детективы, с которыми я сегодня познакомилась. Амина-сан, Эмби-сан и Инудзука-сан мертвы. Значит, один из них был самозванцем. Убийца заранее убил и расчленил детектива. Переоделся им и представился перед нами в таком виде. Переоделся? Но это же невозможно! Мы показывали друг другу наши карточки с фотографиями. Ты думаешь, он замаскировался так, чтобы его приняли за другого человека? Но ведь на такое способен разве что детектив-мастер маскировки. Или ты думаешь, что убийца тоже мог быть детективом? Да не просто детективом, а владеющим искусством перевоплощения? Не слишком ли много допущений в такой логической цепочке? Нет, не так. Ему не составило труда перевоплотиться. Нужно было просто отправиться в библиотеку и выбрать того детектива, который на него очень похож. А, точно! Если детектив был на него похож, убийца и впрямь мог выдать себя за него. В библиотеке зарегистрировано больше 65 тысяч детективов. Вероятно, отыскать детектива, который будет на тебя похож, не так уж и сложно. Убийца заранее убил детектива, присвоил его карточку библиотеки детективов и притворился им, когда знакомился с нами. Более того, убийца незаметно для нас принес сюда расчлененный труп. Шестой человек. Незваный гость. Все это время он был среди нас и действовал прямо у нас под носом. Но, допустим, я понимаю, зачем он расчленил трупы. Так зачем же убийца перемешал части тел? Не похоже, чтобы в этом был какой-то смысл? Смысл есть. Убийце это было необходимо. Необходимо? Во-первых, расчлененный труп можно компактно упаковать. Это ты себе представить можешь, так? Ну, да. Во-вторых, проблемой бы стали трупные пятна. Когда человек умирает, его кровь перестает циркулировать по телу, и под действием силы тяжести концентрируется в тех участках тела, которые находятся снизу. Когда она там скапливается, на коже проявляются отдельные пятна или целые сетки. Чем больше времени проходит, тем заметнее становятся трупные пятна. Да, об этом даже я знаю. Никогда бы не подумала, что мне такие вещи будет в подробностях объяснять школьница. Вот это я понимаю, детектив с 9-м номером. Она с таким спокойным лицом говорит о вещах, при мысли о которых обычному человеку пришлось бы сдерживать рвотные позывы. Убийца заранее убил детектива. Того самого, за которого планировал себя выдать. Это, несомненно, случилось еще до того, как мы здесь собрались. То есть, с момента смерти того детектива прошло больше времени, чем у других трупов. Если бы он бездумно оставил первый труп как есть, по трупным пятнам можно было бы догадаться, что жертвы умерли в разное время. И поэтому убийца откачал кровь из трупа. Тело он расчленил, так что не думаю, что это было бы так уж сложно. Если в трупе нет крови, то и трупные пятна не образуются, так? Верно. Ему удалось сделать так, чтобы на теле не было трупных пятен. Но из-за этого перед ним возникла другая проблема. Следы крови на месте убийства. Слишком мало крови, чтобы со стороны казалось, что жертву убили именно здесь. А он не мог воспользоваться кровью для переливания, которой в пакетах? Высказываю я то, что приходит на ум. Или, например, сохранить кровь, которая откачалась из трупа, и использовать ее. Меня мутит от собственных слов. Мир у меня перед глазами того и гляди поплывет. Но я сжимаю зубы и терплю. В этом не было необходимости. Кровь можно было собрать и здесь. Собрать? Она, наверное, о других жертвах. Убийца в любом случае намеревался подготовить 3 трупа. Самый первый и следующие 2 – трупы людей, которых он убил уже здесь. Вторые 2 трупа он тоже должен был расчленить. Было бы странно, если бы расчлененным оказался только труп подмена. Понятно. Чтобы подмена не стала очевидной, он расчленил и других жертв. Это мне ясно. Но зачем ему понадобилось перемешивать части тел? Если бы он просто оставил тело подмены на кровати, это выглядело бы неестественно. Я уже говорила, проблемой стала бы кровь. В первом трупе ее было бы гораздо меньше, чем в других 2. Не было бы кровавых следов на простынях. Все не выглядело бы так, будто человека убили здесь. А, и поэтому он перемешал части первого тела с частями тех, кого убил здесь, чтобы все выглядело так, будто всех 3 расчленили прямо на кроватях. Именно. Таким образом, он избавился от неестественности благодаря крови на местах разрезов и на простынях. Я думаю, он резал трупы на всех 3 кроватях. Хотел обыграть все так реалистично, чтобы в том, что всех 3 расчленили прямо здесь, не оставалось никаких сомнений. Ну да. На простынях же остались разрезы, так что я в этом ни капли не сомневалась. Возможно, он так плотно приложил части тел друг к другу, чтобы скрыть, что на некоторых не было крови. Ну как, ты поняла, как должен был сработать трюк с расчленением трупов? Угу, типа того. Я неуверенно киваю. Я попробую все это резюмировать. А ты послушай. Сначала убийца расчленил труп, который планировал выдать за свой, чтобы принести его сюда. Он откачал из него кровь, избавившись таким образом от трупных пятен. И стало незаметно, что труп не свежий. Когда мы оказались здесь и лишились чувств, он убил и расчленил еще двоих детективов. Чтобы я не обнаружил, что один из трупов подмена, он перемешал части тел между собой, скрыв возможную неестественность. Я заглядываю в лицо Киригири, безмолвно спрашивая: «Все верно?» И она коротко кивает. «Но где же настоящий убийца?» Я оглядываюсь вокруг. Мог ли он сейчас напряженно вслушиваться в наше рассуждение? Раз снаружи нет никаких следов, значит, убийца до сих пор в здании. Киригири отстраняется от спинки кресла, как будто насторожившись и к чему-то готовясь. Но я же обыскала тут каждый сантиметр! Убийцы не было нигде! Я даже на крышу залезла! Если поймешь, где убийца прятал труп, все станет ясно само по себе. Убийца достал оттуда труп. А значит, там стало пусто. Ему осталось только самому там спрятаться. Ясно? Но теперь-то ты понимаешь, Юй Онисама. Где убийца прятал труп? Как убийце удалось привести труп в Сириус? Так. Убийца расчленил и утрамбовал труп подмену и привез сюда. Просто нужно вспомнить, кто приехал с какой сумкой. У Амина был портфель, как у типичного офисного работника. У Эмби небольшой саквояж, а у Инудзуки большой чемодан. Я, как и велела мне Киригири, притащила его из комнаты Инудзуки в зал. И я помнила, каким он был тяжелым. Если раньше в чемодане был спрятан труп, то тот, кто приехал с чемоданом, и есть убийца. И это Инудзука-ко. Точнее, следовало говорить, тот, кто притворялся Инудзукой. Он упаковал труп подмена в чемодан, сам прикинулся Инудзукой. И как ни в чем не бывало, приехал в Сириус вместе с нами. Если подумать, то очень возможно, что когда он красовался передо мной своей наблюдательностью, то просто рассказывал то, что заранее обо мне выведал. Итак, закончив раскладывать трупы, он спрятался в собственном чемодане. Киригири-тян, я все поняла. Прости, что так долго в тебе сомневалась. Теперь-то подозрения сняты? Да, ведь убийца здесь! Я чуть-чуть отступаю назад, чтобы взять разбег. Убийца ты, Инудзука! Я с размаху пинаю чемодан, и от удара его относит назад. Чтобы не дать Инудзуке уйти, я наступаю на перевернувшийся чемодан. И только после этого протягиваю руку к застегнутой молнии. И вот чемодан открыт. И оттуда...